На чем держится земля? Давным-давным-предавно земля стояла на панцире гигантской черепахи. Черепаха эта лежала на спинах трех слонов, а слоны стояли на трех китах, плававших во Всемирном океане. И держали они так землю миллионы лет. Но однажды пришли к краю земли ученые-мудрецы, глянули вниз и даже ахнули. Неужели, ахнули они, мир наш так неустойчив, что земля в любой момент может полететь в тартарары? А что испугались они, если китам надоест нас держать? А вдруг слоны захотят уйти в цирк? А если черепаха простудится и чихнет? Пока не поздно, — решили мудрецы, — мы должны спасти землю. Железными гвоздями нужно прибить ее к панцирю черепахи, — предложил один. И золотыми цепями приковать к ней слонов, — добавил второй. И морскими канатами привязать к китам, — прибавил третий. «Мы спасем человечество и землю!» — закричали все трое. И тут земля зашаталась. «Честное слово китов крепче морских канатов!» — в гневе сказали киты и, дружно ударив хвостами, уплыли в океан. «Честное слово слонов прочнее золотых цепей!» — протрубили рассерженные слоны и ушли в джунгли. «Честное слово черепахи тверже железных гвоздей!» — обиделась черепаха и нырнула в глубину. «Стойте!» — закричали мудрецы. «Мы вам верим!» Но было поздно. Земля закачалась и повисла. Мудрецы в ужасе зажмурились и стали ждать. И тысяча лет прошла, и миллион, а земля не падает. А некоторые мудрецы до сих пор ждут, что она вот-вот упадет, и никак не могут понять, на чем же она держится. Сколько времени прошло, а им все невдомек, что если земля на чем-то еще и держится, то только на честном слове.